Душ, вздохнула Белла. Нимфадри настолько промыли мозги, что она может счесть это предательством со стороны отца и матери. И это ее служба в Аврарате. Я боюсь за нее. Если ее захватят псы, это отличный повод для шантажа всех нас. В этот момент в комнате материализовался Патронус. Огромная серебристая росомаха закричала голосом Андромеды Тонкс. «Сириус, открой камин! Скорее!» Сириус махнул палочкой в направлении камина, и через минуту из него вывалились двое. Высокая черноволосая женщина в синем платье и накинутой поверх мантии медиведьмы чуть ли не на руках держала худенькую девушку в брюках, грубых армейских ботинках и с коротким ежиком черных волос на голове. «Сири, защиту!» – прохрипела женщина. «За нами гонится!» Сириус тут же взмахнул палочкой, накладывая чары на камин. «Кричер!» – рявкнул он. «Полная защита! Немедленно!» «Да, хозяин Сириус!» – отозвался откуда-то сверху домовик. Что-то щелкнуло, раздалось легкое гудение, а потом все стихло. «Ну вот», – удовлетворенно улыбнулся Сириус. «Все в порядке. Анди, что случилось?» «Мое дежурство в Мунго закончилось, я по дороге домой встретила Нимфадору и хотела поговорить с ней. Мы отпарировали к дому, но нас там уже ждали. Дочь стала отбиваться, мы вбежали в дом и активировали защиту, но против них она не продержалась и 5 минут. Все-таки это не родовая защита Блэков, а нападавшие были очень сильны. Я едва успела послать тебе Патронуса, Сири. Они ворвались в дом, и один из них ранил Нимфи, но она успела неплохо проклясть парочку нападавших. Все так быстро произошло, я еле успела увлечь ее в камин. Это были пожиратели, Сири, их мантии, их маски. Ты кого-нибудь узнала? Спросил Сириус. Конечно, нет, ответила Андромеда сердито. До того ли нам было? Ясно, извини, примирительно сказал Сириус. Пхини. Да, хозяин Сириус, тут же явилась на зов домовушка. Помоги миссис Андромеде. Мисс Нимфадору нужно переместить в гостевую комнату. Белла, ты поможешь сестре оказать ей помощь? Конечно, фыркнула в ответ Белла. Анди, у меня есть запасы зелий, давай поглядим, насколько серьезно ранена Нимфи. Если что, те тоже здесь, справимся. Да, Белл, спасибо, отозвалась Андромеда, и все трое исчезли вместе с домовушкой. Ну вот, мрачно сказал Влад, до кого-то дошло, что танксы — подходящий объект для шантажа. Боюсь, что ты прав, вздохнул Сириус. И, возможно, это были не псы. Думаешь, орден? Поинтересовался Влад. Вряд ли, отозвался Сириус. Дамблдор сейчас в Мунго, Грюма и Кингсли нет, так что инициативу проявлять некому. Я боюсь, что это люди министерства. Фадж решил перехватить инициативу со свойственной ему грацией бегемота. И в свете этого наш контакт с Амелией Боунс становится актуальным как никогда. «Будем писать, будем», — вздохнул Влад. «Только не забудь, что нам еще нужно осчастливить Змеимордова подарочком». «Осчастливим», — резко ответил Сириус. «Век не забудет». Влад кивнул и медленно провел ладонью по надетой поверх рубашки поясной сумке. Сумка была размером с большой кошелек, очередное чудотворение Поттеров. После того, как Сириус и Белла пообщались с гоблинами, те прислали целую кучу годовых отчетов для Гарри Поттера и попросили о встрече в самых вежливых и изысканных выражениях с присовокуплением клятв. Влад на встречу согласился, документы прочел, подивившись, какие суммы снимались ежегодно на содержание наследника Поттеров, и лишний раз убедился в том, что денежки на свою подрывную деятельность Дамблдор предпочитал брать в чужих сейфах. Не врали в этом авторы фанфиков. Влад вежливенько поинтересовался у зелененьких наличием отчетов о потраченных Дамблдором деньгах, те только руками развели, ссылаясь на вековую практику доверия. Тут Влад обозлился всерьез и рассказал, в каких условиях жил юный Гарри Поттер, а потом поинтересовался, почему никто не контролировал траты его так называемого опекуна. На традиционную отмазку гоблины не вмешиваются в дела волшебников подтянулись через Белла и некоторое время объясняли зеленошкурым, как они неправы. Причем, Белла, на чистейшем гобледуке, образованная все-таки женщина, ничего не скажешь. После того, как высокие договаривающиеся стороны пришли к согласию, гоблины согласились потребовать от Дамблдора отчет о тратах. Мелочь, а приятно. После этого Влад решил прогуляться к сейфам, да не один, а с Сири, который всяко лучше его разбирался в артефактах. Артефакты артефактами, но склад золотых монет впечатлял. И имея все это, бедный Гарри у Дурсли частенько ложился спать голодным. Сириус не растерялся, быстренько потребовал регалии рода Поттер, гоблин отыскал их, и Влад стал счастливым обладателем кольца лорда, здоровенной золотой цепи старинной работы, с драгоценными камнями и гербовым щитом с изображением герба Поттеров, серьги Каффа, которая прочно скрывала мысли от любой попытки залезть в мозги, браслета распознавателя вредных зелий и ядов и самой натуральной короны, представлявшей собой гладкий обруч, украшенный черными жемчужинами с огромным рубином по центру. Как оказалось, корона ему полагалась, как лорду, пусть род Поттеров и не входил в священные 28. Влад взирал на артефакты в некотором обалдении, но Сириус, правильно поняв причину, заявил, что ежедневно носить следует только кольцо лорда, серьгу и браслет. Цепи корону полагалось надевать к парадной мантии на заседание Визингамота, дабы никто не перепутал сиятельную особу лорда Поттера с какой-либо другой не менее сиятельной особой. Тут же на глаза Владу попалась и эта замечательная сумка, потрясающий артефакт с чарами незримого расширения и облегчения веса, с регулируемым внутренним микроклиматом. Идеальная вещь для магического инкубатора. Сумку Влад, само собой, взял, но куда более мрачным взглядом он накинул цепи корону. Средневековье какое-то, пробурчал Влад, но регалии все-таки прихватил с собой, традиции, наставительно ответил Сириус. Увы, но от этого никуда не денешься. Знаешь, Сириус, а я ведь просто хотел нормальной спокойной жизни рядом с близкими мне людьми, а тут, снова политика. Эх, Гарри, крестный приобнял Влада за плечи, думаешь, я этого не хотел и не хочу, но с этой клоакой придется разбираться, хотим мы с тобой или нет, но мы лорды, а это не просто красивые слова, к ним прилагаются обязанности, увы, и если у меня не такое тяжелое положение, то ты, увы, последний в роду, поэтому спокойная жизнь она, конечно, будет, но не раньше, чем род Поттер снова станет включать в себя хотя бы больше одного человека. Знаешь, если честно, я не испытываю теплых чувств к британским магам и стараться на их благо меня не тянет, честно признался Влад. Не на их, вздохнул Сириус, на наши. Если статут о секретности падет, пострадают не только те, кто своим действием или бездействием причинял зло тебе или мне. Пострадают все. Ты готов заплатить такую цену за спокойную жизнь? Точнее, и жизни-то той не будет, если за нами начнут охотиться маглы. К такому я точно не готов, вздохнул Влад. И вообще, как только разберемся со всей этой дрянью, я хочу получить нормальное образование, я ведь, получается, и не знаю толком магического мира. Ты упорный и умный, заявил Сириус. Ты добьешься всего, чего хочешь, а теперь нам пора возвращаться. На обратном пути наверх поверенный Влада, престарелый гоблин с пучками седых волос, которые росли из ушей, и жиденькой бородкой, заплетенной в косичку, осведомился, не желает ли лорд Поттер открыть свой мэнор. Влад припомнил предупреждение Гримма и ответил, что немного подождет, пока ситуация в стране не станет более стабильной. Гоблин, это был новый поверенный Поттеров, принявший финансы рода после плодотворного общения с Беллой и Сириусом, а голова прежнего поверенного была мумифицирована, насажена на пику и украшала кабинет главы Гринготтс в компании полудесятка столь же недальновидных служащих, не стал настаивать, только задумчиво покивал и сообщил, что со своим имуществом лорд Поттер волен поступать, как пожелает. Сумка действительно оказалась неоценимой. Влад, Белла и Сириус перерыли всю библиотеку в поисках информации о том, что делать с яйцом Василиска. Из них общаться с опасной тварюшкой мог только Влад, так что вопрос, кто будущий хозяин фамильяра, не поднимался в принципе. Так что теперь, кроме Сони, у Влада вскоре мог появиться еще один чешуйчатый питомец. Влад на это только в затылке почесал. Жизнь стремительно превращалась в сплошной сюрреализм, но ему почему-то это нравилось. Так вот, Сири и Белла вычитали в умных книжках, что будущий хозяин Василиска должен всегда носить яйцо с собой, чтобы детеныш вощувствовал биение сердца хозяина и проникся к нему. К тому же, при таком раскладе хозяин гарантированно был первым, кого новорожденный Василеныш должен был узреть. Но яйцо, как ни крути, предмет хрупкий, а сидеть на Гримма и ждать вылупления Влад просто не мог. Так что сумка была сущим спасением, под одеждой ее было не видно, яйцо она исправно защищала от любых повреждений, внутри постоянно была комфортная температура, и Василеныш постоянно ощущал то самое биение сердца хозяина. Сначала было немного неудобно, но уже сутки спустя Влад привык, ему даже казалось, что он каким-то уголком души улавливает ощущение крошечного пока еще беспомощного существа, которое страшно обрадовалось, что оказалось кому-то нужным. Яйцо требовалось таскать на себе не менее 2 недель, и 4 дня из этих 2 недель уже прошли. А вот с бузинной палочкой все было не так хорошо. Влад категорически не хотел брать ее в руки, хотя она просто манила: «Возьми меня, взмахни, ощути мою силу». Но что-то с ней было серьезно не так, в отличие от мантии-невидимки. Следящих заклинаний понятно, чьего авторства на мантии, конечно, было, как блох на барбоске, но Сириус снял их все. И когда Влад наконец-то попробовал надеть мантию, то она ощущалась словно родная. А воскрешающий камень еще предстояло очистить от крестража. Сириус словам Влада насчет бузинной палочки не удивился, только рукой махнул: «Не хочешь, не бери ее в руки. Твоя интуиция тебя до сих пор не подводила. Главное, что у Дамблдора теперь ее нет, а с остальным разберемся». Влад согласился, тем более, что нужно было как-то разбираться с множеством текущих дел. И вот теперь им с Сириусом предстояло отправить бывшего мародера на встречу с Волдемортом. Люпин от открывшейся перспективы был, конечно, не в восторге, но кто ж его спрашивал. А когда он попробовал упомянуть о прежней дружбе и надавить на жалость, Сириус жестко ответил: «Знаешь, Ремус, я бы простил тебя, как ты выразился, во имя нашей прежней дружбы, даже несмотря на то, какой мразью ты оказался. Даже деньжат отсыпал бы, лишь бы ты убрался подальше и не поганил своей облезлой мордой окружающий пейзаж. Хотя вру, не отпустил бы, но убил бы быстро и без сопутствующих спецэффектов. Сентиментальные воспоминания молодости, знаешь ли. Только вот, Гарри, я тебе не прощу, тварь ты этакая. Ты хотел, чтобы он стал твоей послушной безропотной подстилкой, хотел пользоваться его наследством и магией, считал, что воспитание этих благородных недоносков ему не повредит. Кушай теперь то варево, которое заварил сам. Лорд хочет Гарри, он его получит, а ты получишь новые ощущения и на себе проверишь действенность этого воспитания». «Я не буду молчать», — заявил Люпин. «Я сразу скажу, кто я такой. Да кто ж тебя будет слушать, волчара облезлый? Псы спят и видят, как вернуть лорду его непослушную игрушку, и даже если ты будешь орать, что ты сам воскресший Мерлин, все равно потащит тебя к нему. Он, видишь ли, с катушек съезжает капитально, а так, хоть какая-то для бедненьких псов передышка». «Скотина», — выдавил Люпин. «Кто бы говорил», — парировал Сириус. «Долохов еще там, в Азкабане, однажды забавную фразу сказал: волкодав прав, а людоед нет. Так вот, я волкодав. А кто ты такой, ты и сам знаешь». «Гарри», — умоляюще взглянул Люпин на Влада, не позволяя ему: «Он тебя послушает». Влад только плечами пожал. Создавалось такое впечатление, что Люпин страдает прогрессирующим слабоумием. Неужели он думает, что после его откровений Гарри его пожалеет? Или считает Гарри Поттера настолько ведомым и слабым? И Влад хищно улыбнулся и спокойно сказал: «Нет, будь вы действительно несчастным профессором Люпином, замученным своей пушистой проблемой, я бы мог проникнуться. Прежний я, но я не прежний, доброго и всепрощающего мальчика Гарри Поттера больше нет. Так что я полностью согласен с крестным, ешьте сами свое варево, мистер Люпин, досыта, мне не жалко». «Правильно, Гарри, хватит с волчарой разговоры разговаривать, у нас и других дел полно, неси оборотное, будем упаковывать подарочек», — ехидно сказал Сири и заткнул пытавшегося что-то еще сказать Люпина Силенца. «Привет Марии Семеновой». Примечание к части. Следующая глава в пятницу. Глава 37. Нюансы загадочной русской души. «С наступающим праздником вас, мои дорогие прекрасные читательницы, мои дорогие и не менее прекрасные читатели. Помните, когда Бог создавал мужчину, он тренировался. Время было вечером, делать было нечего», — пробормотал Влад, когда они с Сириусом и подарочком отпарировали к воротам Малфой Мэнора. Сириус принял оборотное, обычное, а не Беллину Бурду по рецепту дядюшки Альфреда, с волосом Люпина, и принял его облик. Влад оборотное принимать не стал, решив вместо этого воспользоваться мантией-невидимкой, а вот Люпина никто жалеть не стал, и ему пришлось пить отвратительную на вид и запах бурду, по виду напоминавшую то, что плавает в канализации. И да, насчет запаха модифицированного оборотного Беллатрикс польстила сама себе, драконий навоз по сравнению с этой пакостью благоухал духами Шанель. Не воспользовавшись чарами головного пузыря, находиться рядом с оборотным было просто невозможно. Люпин, унюхав этот дивный аромат, пить бурду отказался наотрез, но его хотелки никого не волновали. Незадолго до этого Соня куснула оборотня, метка ожидаемо исчезла, и теперь Люпин подчинялся приказам Влада, так что оборотное он выпил, хотя корчило его при этом, как беса от ладана, но желудок оборотня оказался крепким, в том смысле, что его даже не стошнило, и самым большим облегчением было то, что после того, как фиал был опустошен, исчез и отвратительный запах, а Люпин странно дернулся и превратился в симпатичного зеленоглазого подростка с шапкой черных волос и красиво очерченными губами. Влад признался себе, что со стороны выглядит очень даже неплохо, ежедневные тренировки позволили телу обрасти мышцами, кожа вернула природный смугловатый оттенок и выглядела чистой и здоровой. Правда, на полные 18 он не тянул даже сейчас, максимум на 16, но ничего, целитель Тонкс обещал, что при условии принятия соответствующих зелий годам к 20 Влад догонит своих сверстников в росте и не будет уже таким худым и тонкокосным. Что ж, и то хлеб, жаль, что некоторые из присутствующих уже не увидят этого дивного преображения. Сириус взмахнул палочкой, с тела Люпина исчезла одежда, и оборотень злобно прошипел что-то себе под нос. «А ты как думал?» — хмыкнул Сириус. «Воспитание, знаешь ли. Кстати, Гарри, где там ошейник?» Люпин дернулся, но после короткого приказа Влада послушно замер, привязка вполне себе продолжала действовать, и Сириус медленно застегнул у него на шее протянутый Владом ошейник. Артефакт был найден где-то в закромах Блэков, он назывался «Ошейник сварливых жен» и надевался лордом рода, как следовало из названия, на тех дам, которые слишком уж сильно пилили своих мужей. Ненадолго, но обычно хватало. После пары дней, проведенных в ошейнике, дама обычно пересматривала свои взгляды на то, какими словами следует именовать законного супруга. Ну да, дремучее средневековье, в последние лет 200 этот артефакт не применялся вообще, вот и пылился себе тихонько в уголке, пока о нем не вспомнил Сириус и не озадачил Кричера поисками. На вопрос Влада, нафига все эти танцы с бубнами, если Люпин и так будет говорить все, что он ему прикажет, Сириус невозмутимо ответил. «Предпочитаю подстраховаться, вдруг сумеет сболтнуть что-нибудь, а так, полная гарантия, и снять этот ошейник сможет только тот, кто его надел, то есть я». Ошейник, между прочим, был весьма гуманной штукой, в том смысле, что никакой боли его носителю не причинял, но на темы, которые были запрещены, носитель не мог произнести ни слова, ни звука, совсем, никак, поэтому, даже если вдруг Люпин смог бы сбросить приказ Влада, пооткровенничать с псами он бы не смог все равно, так что ценность его, как информатора, была равна нулю. «Видишь ли, Римус», по-доброму улыбаясь, заявил Сириус, «это модифицированное оборотное, и оно действует 8 часов. Думаю, что это будут самые веселые 8 часов в твоей жизни, и ты хоть немного проникнешься тем, каково пришлось Гарри. Ну, а потом, все в твоих руках. Если псам понравится оборотень в качестве живой игрушки, проживешь подольше, если же нет, ну, не обессудь, сам виноват, не следовало тебе так поступать с моим крестником, даже думать не следовало, будь ты про, начал было Люпин, но тут же заткнулся, как отрезало, работает, констатировал Сириус, вот и славно, пора и подарочек отправить, Кричер. Кричер весьма сноровисто нацепил на Люпина антимагические наручники, Сириус уже был готов, ведь он раньше выпил оборотное, обычное, а не модифицированное. Влад накинул мантию-невидимку, и домовик аппарировал всю компанию к воротам Малфой Мэнора. Сириус в облике Люпина подошел к воротам и несколько раз стукнул в них молотком, выполненным в виде изящной женской фигуры с кувшином на плече. Перед воротами немедленно появился домовик и скрипучим голосом заявил: «Мой хозяин, благородный лорд Малфой, спрашивает, какое к нему дело у неизвестного гостя. Скажи своему хозяину», — заявил Люпин, — «что меня послала известная ему особа, чтобы вернуть то, что было утрачено», и показал жестом на обнаженного и связанного Гарри в ошейнике. Эльф кивнул и исчез, а спустя 5 минут ворота медленно отворились и из них вышел сам сиятельный лорд Малфой собственной персоной. Выглядел лорд, несмотря на дорогой костюм и рубашку с кипенно-белыми кружевами, не очень. Лицо бледное, под глазами круги, тщательно причесанные длинные волосы, забранные в высокий хвост золотой заколкой с изумрудами, выглядели не белокурыми, а седыми. К тому же, раньше он носил свою трость со змеиной головой только для понта, ну и палочку в ней носил, а сейчас он по-настоящему опирался на трость, с явным трудом передвигая ноги. Похоже, темные лорды в доме вредны для здоровья хозяина. Следом появился громадный гориллоподобный дядька. Влад вспомнил, что это Крэп, и поразился, как он был похож на собственного сына Винсента. И да, на роде Крэп природа начала отдыхать уже давно, а вот третьего Гарри видел только мельком, в издевательствах над ним он не участвовал никогда. Это был лощеный холодноглазый мужчина с явно военной выправкой, даже обычный серый костюм сидел на нем так, как обычно сидит военная форма. Кажется, это был Долохов, и вид у него был брезгливый, как у человека, который обнаружил на собственном, безупречно начищенном ботинке невесть как к нему прилипшую собачью какашку. «Люпин», — удивился Малфой, — «тебя прислал Э-э-э». «Да, именно он», — кивнул Сириус. «Как видишь, он держит свое слово и возвращает лорду Волдеморту его пропажу». «Отлично», — воскликнул Малфой, мельком взглянув на Гарри. «Крэп, забирай мальчишку. Кстати, Люпин, тут слухи пронеслись, что твой патрон болен». «Слухи», — коротко пояснил Сириус, — «для отвода глаз». «А-а-а», — с наигранным безразличием протянул Люциус, но его глаза ехидно блеснули. «Явно учуял новую интригу, зараза. Передай своему патрону мою благодарность, Люпин. Лорд очень хотел получить свою пропажу обратно». «Крэп, что ты стоишь, как истукан?» Крэп сделал шаг в сторону связанного Гарри, еще шаг. Люциус стоял, опираясь на трость, и мрачно наблюдал за ним. Но Крэп под чего-то колебался. «Прощайте, мистер Люпин», — холодно проронил Люциус. «И не забудьте передать своему патрону нашу благодарность». «Крэп, хватит возиться, забирай щенка». «Антонин, ты идешь?» «Иду», — мрачно ответил холодноглазый, четко развернулся и встал перед Гарри, заслоняя его. «Ты что, Антонин?» — удивился Малфой. «Перепил вчера, или в голове после Круция помутилось, а ты не понимаешь?» — спокойно спросил Долохов. «Если мы вернем мальчишку лорду, то окончательно погубим себя, и к тому же хватит с него, просто хватит, окончательно погубим», — почти взвизгнул Малфой. «Ты сентиментальный идиот». «Идиотом я был, когда не покончил с этим раньше», — упрямо набычился Долохов. «Но моя клятва заставляла меня служить лорду, а сейчас не заставляет, а сейчас мне плевать», — спокойно ответил Долохов, и грустно взглянул на Гарри. «Не повезло тебе, парень, с такими друзьями, как этот оборотень, и врагов не надо. Убегай отсюда. Один раз ты смог, сможешь и во второй». И он поднял палочку, намереваясь освободить Гарри. Другое дело, что в планы Сириуса и Влада этот неожиданный демарш совершенно не вписывался. И тут в дело вступил Сириус. «Ступифай, инкарцера». Уйти с траектории заклинания Долохов не успел и тяжело грохнулся на землю. Сириус же невербально превратил упавшее тело в камушек и засунул в карман. «Эй, ты что делаешь?» — вырвалось у Малфоя. «Ничего особенного», — хмыкнул Люпин. «Я смотрю, в ваших славных рядах завелась измена, лорд Малфой. Так не лучше ли предать этого матерого пожирателя в руки правосудия? И вам руки пачкать не надо, и моему патрону бонус. Все не зря мальчишку возвращали. Думаете, легко было не дать ему встретиться с чокнутым Блэком? Его судьбу решит лорд», — злобно прошипел Малфой. «Ай, пусть решает», — фыркнул Люпин. «Метка-то у него никуда не делась. Засим позвольте откланяться, лорд Малфой». И, прежде чем Люциус успел как-то среагировать, Сириус отпарировал. Люциус Малфой злобно выругался, но тут Крэп успокоительно прогудел. «Может, это и к лучшему. Лорд получит парня, а про Долохова и не вспомнит. А если и вспомнит, то прав был этот волчар облезлый, метка-то никуда не делась. Так что-то не так, и так считай, что труп». Малфой только сплюнул в ответ, сделал рукой неопределенный жест, и все трое исчезли за воротами Малфой Мэнора. Люпина определенно ожидала нескучное времяпровождение, и Влад тихо сказал Кричеру: «Аппарируй меня на Гримма. Нужно разобраться с нашим нежданным трофеем. Вернусь позже». «Да, наследник Гарри», — пробормотал Кричер, и в ту же минуту Влад оказался в знакомой гостиной. «Решил тоже с нашим гостем пообщаться?» — хмыкнул Сириус, глотая антидот к оборотному, протянутый белый. «Не хочу, чтобы ты его прикончил раньше времени», — отозвался Влад. «Не надо пока. К тому же Долохов надо мной не издевался. И с какой стати он вдруг полез меня защищать, совершенно непонятно. Видимо, это и есть проявление загадочной русской души», — вздохнул Сириус. «Ладно, раз уж ты хочешь, резать на родовом камне не буду. Пока. И даже попрошу Эндити доказать ему медицинскую помощь. Мне кажется, что с ним что-то серьезно не так». С этими словами Сириус достал камушек из кармана, положил его в кресло и отменил трансфигурацию и ступифай. Инкарцера он пока отменять не торопился. Пришедший в себя Долохов с удивлением уставился на Сири и Влада. «Блэк», — выдавил он, — Поттер, а кого тогда вы белобрысому сплавили? Неужто Люпина? Какая тебе разница? Лениво протянул Блэк. Видишь ли, дорогой-то не, в память о нашем общем тюремном прошлом и о том, что ты лично моего крестника не мучил, обещаю убить тебя быстро. Камень рода подкормить требуется. А жив ты только потому, что мой крестник заинтересовался, с чего бы верный пес лорда такое человеколюбие решил проявить. Да и мне, правду сказать, интересно. Надо отдать должное Долохову, в его лице не дрогнул ни один мускул. Камень рода, так камень рода, спокойно сказал он. Жаль, что родину не увижу, но на такое я и надеяться не смею. Заслужил, ничего не скажешь, только вот плохая из меня подпитка, честно предупреждаю, я болен, и сейчас я почти сквиб, так и так протяну недолго. Откаты? Спросил Сириус. Рак мозга, ответил Долохов. Пока еще держусь, но скоро начну превращаться в слюнявого идиота. Это и впрямь неизлечимо? Тихо спросил Влад Сириуса. Да, ответил тот, маги почти никогда не болеют этой болезнью, но она неизлечима не только для магловских врачей, но и для наших целителей. Но я не думаю, что это просто раковая опухоль. Это откат. Матушка была права, говоря о разделенной ответственности. Но ведь он меня не трогал. Но и помогать не помогал, отрезал Сириус. И, думаю, тут дело не только в тебе. У Антонина немало грехов на совести. Но почему откат прошелся именно по нему? Удивился Влад. Честно говоря, там еще более мерзкие личности имеются до сих пор. Я отвечу, вмешался в разговор Долохов. Голос его был хрипловатым и звучал слабо. Все прочие из ближнего круга, местные, и не просто местные, они принадлежат к высшей знати, то есть магическую поддержку от собственных источников они получали регулярно. Даже те, кто сидел в Азкабане, навестили свои мэнеры после освобождения, так что магически они восстановились очень быстро. Я же восстанавливался куда медленнее. Для меня эта земля чужая, и я для нее чужак, связанный только глупой клятвой, данной по молодости. И да, после того, как ты, Гарри, попал в плен, я пытался намекнуть лорду, что издеваться над тобой – плохая идея. Ответом было 5 круций подряд. Еле выжил. Сейчас заплачу, деревянным голосом произнес Сириус. Долохов только плечами пожал. С тех пор, как эти идиоты стали издеваться над Поттером, многие из них изрядно потеряли в силе. И в адекватности тоже. Ничем иным я не могу объяснить, почему они не замечали очевидного. Издеваться над ребенком, сиротой и последним в роду, хуже идеи не придумаешь. Но они все словно помешанные стали, слушались лорда беспрекословно и даже удовольствие получали от этого, и не замечали, как слабеют, он их так досуха мог высосать, как вампир. Только вампиры кровь пьют, а этот, чужую магию через метку тянул. Может, ты меня еще и пожалеть их попросишь, издевательски протянул Сириус. Не попрошу, спокойно ответил Долохов. Сами виноваты, чего уж там, Снейпу повезло, он сильный менталист был, и Хогвартс, где он скрывался, такими чарами прикрыт, что действие метки для Снейпа было менее губительно, чем для остальных. К тому же лорд долго считал его предателем и не призывал к себе, а когда призвал, сами знаете, чем это кончилось. Да, твердо сказал Влад, из вас всех он один сумел остаться человеком. Не спорю, вздохнул Долохов. Так вот, я чувствовал, как теряю в силе, потом начались головные боли, но пока я понял, что это не просто действие метки, пока нашел возможность выбраться к целителю. Результат меня ошеломил, но я не могу не признать, что есть в этом некая справедливость. А почему я пленника спасать бросился? Надеялся, что белобрысый скребом заводит меня, хоть помру, как человек. А Гарри я надеялся, что успеет сбежать. И да, удивлен, что они не сломили тебя. Или это Снейп так с тобой поработал? Это наши спокойным Снейпом дела, заявил Влад. Но вы, мистер Долохов, некоторого снисхождения все-таки заслуживаете. Ты хочешь его простить? Удивился Сириус. Это вряд ли, спокойно сказал Влад. Сири, отправь его в подвал, и пусть Тед посмотрит его, как освободиться, если он и впрямь смертельно болен. Лично я не воюю с умирающими. Покончим с лордом, пусть отправляется в Россию, если доживет. Умирать лучше на родине, а если нет, обещаю, мистер Долохов, отвезу ваш прах в Россию и прикопаю, где попросите. Дальше этих пределов мое снисхождение не простирается. А метку снимать будешь? Поинтересовался Сириус. Пожалуй, спокойно ответил Влад. Скоро лорд поймет, что ему досталась не совсем та игрушка, и попробует через метку дотянуться до предателя. Не хочу, чтобы он через метку смог его контролировать. Но Белла, слегка удивился Сириус. Она же могла сопротивляться метке. Беллу защищал дом, ответил Влад. Она же Блэк по крови. А для Долохова это просто чужой дом, хоть и магический. От чужого дома на чужой земле такой защиты не будет. Логично, согласился Сириус. Хазелиус, перемести нашего гостя в подвал. Размести с удобствами пока. Позднее я попрошу мужа мисс Санди осмотреть его. И проследи, чтобы гость был надежно заперт. Понятно? Понятно. Хозяин Сириус, кивнул головой появившийся Хазелиус и исчез вместе с Долоховым. Знаешь, крестный, задумчиво сказал Влад, а ведь если он прав, то будь у нас с десяток нормально обученных авроров и проход в Малфой Мэнор, лорда и его шоблу можно было бы брать тепленькими. Не-не, покачал головой Сириус, никаких авроров. Ты не забыл о моих подозрениях насчет министерства? Если мы и отправимся в Малфой Мэнор, то только тесной компанией, ты, я, Белл, Риги. Вот против кого я точно не буду возражать, так это против Амелии Боунс с ее людьми. Но такое возможно, только если она поверит нам, точнее, тебе. Письмо, вздохнул Влад, мы ж не написали. Вот и давай напишем, ответил Сириус. Что-то мне подсказывает, что время начинает нас подгонять. И тут в гостиной материализовался взволнованный Кричер. Хозяин Сириус, наследник Гарри, мисс Снарси просит впустить ее в дом. С чего вдруг, удивился Сириус. Не знаю, хозяин, торопливо ответил Кричер. Но на ней нет ни заклятий, ни метки, и она очень взволнована. Она одна? Спросил Влад. Одна, точно одна, наследник Гарри, торопливо закивал Кричер. Кричер проверил, все проверил. Кричер просит за мисс Снарси, не надо ее расстраивать. Хорошо, согласился все еще мало что понимающий Сириус. Впусти ее, и будь осторожен. Кричер понимает. Хозяин, согласился домовик и исчез. С чего вдруг кузину потянуло к нам? Не догадываешься? Поинтересовался Сириус. В его глазах плясали черти, явно в предвкушении чего-то интересного. Догадываюсь, ответил Влад. Но, думаю, она сама сейчас все тебе расскажет. Нарцисса вошла в гостиную, вежливо склонила голову и тихо поздоровалась. Приветствую, лорд Блэк, лорд Поттер. Спасибо, что согласились принять меня. Доброго дня, кузина. «Присаживайся», — вежливо сказал Сириус. «Здравствуйте, леди Малфой», — поздоровался Влад и подумал, что нарцисса откуда-то знает о том, что он стал лордом. Сама догадалась или это гоблины утечку инфы организовали, хотя гоблины, вряд ли. Они поняли тонкий намек Влада на то, что он может перевести свои капиталы в другой банк и вообще покинуть магическую Британию. Зеленошкурые испугались всерьез, слишком солидным было состояние Поттеров, чтобы его терять. Вот после этого заявления прежний поверенный Поттеров и стал украшением кабинета главы банка Гринготтс. Ну и клятву поверенного Влад по совету Сири обновил, как без этого. Так что нет, гоблины нарциссе ничего сообщить не могли, сама догадалась, и явилась просить за мужа и сына. Одно дело, гнобить маглавоспитанного сироту, другое, получить вендетту от лорда Блэка за действия в отношении лорда одного рода и наследника другого. К тому же у нарциссы метки нет, лично она перед Гарри ничем не провинилась, вот и отправилась вымаливать пощаду для мужа и сына. Между тем нарцисса, присевшая на краешек кресла, казалась совершенно спокойной и безмятежной, только руки, нервно комкавшие белоснежный кружевной платочек, выдавали ее. «Какая нужда привела тебя ко мне, дорогая кузина?» Самым безмятежно светским тоном поинтересовался Сириус, приказав Хине подать чаю. И нарцисса ответила. Примечание к части. Долохов. https://IMAGIT.IMDB.ORG/TP-ORG/TP-ORG/TP-ORG/TP-ORG/TP-ORG/TP-ORG/TP-ORG/TP-ORG/TP-ORG/TP-ORG/TP-ORG/TP-ORG/TP-ORG/TP-ORG/TP-ORG/TP-ORG/TP-ORG/TP-ORG/TP-ORG/TP-ORG/TP-ORG/TP-ORG/TP-ORG/TP-ORG/TP-ORG/TP-ORG/TP-ORG/TP-ORG/TP-ORG/TP-ORG/TP-ORG/TP-ORG/TP-ORG/TP-ORG/TP-ORG/TP-ORG/TP-ORG/TP-ORG/TP-ORG/TP-ORG/TP-ORG/TP-ORG/TP-ORG/TP-ORG/TP-ORG/TP-ORG/TP-ORG/TP-ORG/TP-ORG/TP-ORG/TP-ORG/TP-ORG/TP спспу 8 за иудрбнг 20 тринт влек йот пг. Нарцисса. Https ipinimcom 736 xcd 9 bf 5 cd 9 bf 56 b 9 d 95 f 0 91 f 1 d 8 bf 8008 d 55 c 98 мистрес с галерии с йот пг. Автору на кофе, музу на печеньке. Https money yandex.ru 4100140571271793. Глава 38. Верная супруга и добродетельная мать. Автор решил, раз уж поздравлять читательниц, то с размахом, с праздником. И нарцисса ответила, «Дорогой кузен», — сказала она, — «я пришла к вам с просьбой. Мне известно, что вы объявили вендетту всем, кто нанес обиду вашему крестнику, лорду Поттеру». «И», — спокойно спросил Сириус, — «разве у меня не было повода, дорогая кузина? Именно в вашем мэноре мой крестник находился, как пленник. Я не буду говорить о том, как с ним обходились, думаю, что вы и сами в курсе этого. И я в курсе того, какую роль в судьбе Гарри сыграли ваш супруг и сын. Не так ли? Вы правы, кузен», — согласилась Нарцисса. «Действия моего супруга, лорда Малфоя, и моего сына Драка, они были весьма жестокими. Но я прошу учесть то, что оба они находились и находятся под влиянием метки того, кого нельзя называть, Люциус. Он успел только организовать мой отъезд за границу, но я вынуждена была дать непреложный обет в том, что я ни единой живой душе, ни прямо, ни косвенно не расскажу о том, что творится в моем в Малфой-Мэнере. Поверьте, если бы я могла обойти обет, я поставила бы вас в известность, но я не могла рисковать. Более того, по совету Люциуса я затеяла бракоразводный процесс во Франции». «По совету Люциуса», — удивился Сириус. «Он хотел с вами развестись, он хотел обезопасить меня, кузен», — глухо ответила Нарцисса. «Смотрите». И женщина встала с кресла и выпрямилась, явно отменив какие-то чары. «Мерлин», — выдохнул Сириус. «Нарси, ты беременна, но в этом случае развод невозможен. Разве что во Франции, по министерскому решению. Для Британии это не будет иметь фактического значения, но формально вы будете разведены, да». «Ай да Люциус, ай да хитрец, хотел обезопасить супругу и будущего ребенка, вот оно что». Влад чуть было не заржал, и было отчего. «Сначала Гермиона, потом Нарцисса. Очень правильно сказал кто-то из великих. История повторяется дважды. Сначала, как трагедия, потом, как фарс. С другой стороны, Нарцисса точно не врет. С таким животом врать невозможно, да и Кричер, когда просил ее не расстраивать, уже понял, в чем дело. Вижу, дорогая кузина, вам с супругом удалось снять проклятие одного ребенка, не так ли? Интересно, за что Люциус получил такую награду от магии?» Задумчиво сказал Сириус. «Это не награда», — глухо ответила Нарцисса. «Я думаю, это предупреждение. Я скоро потеряю и Люциуса, и Драка. До появления на свет малыша остались считанные дни. А что вы хотите от меня, кузина?» — спросил Сириус. «Могу только внушение вам прочитать за вопиющее нарушение правил. В таком состоянии вам место в надежном доме или, на крайний случай, в Мунго». «В Мунго лежит мой сын», — горько ответила Нарцисса. «А в моем надежном доме сейчас гостит самый страшный человек в магической Британии. Где я могу найти надежное убежище, дорогой кузен? Могу предложить вам остаться здесь, дорогая кузина». Сириус был невозмутим, как морской лев на солнышке. «Вендетта вас не касается, мы с Гарри не намерены уничтожать невиновных. К тому же, по крови вы Блэк, не сомневайтесь, здесь надежно, но только под клятву и никак иначе». «Благодарю», — устало сказала Нарцисса. «Может быть, я и воспользуюсь вашим гостеприимством, но дело не в этом. Я готова открыть вам проход в Малфой-Мэнер, а вы пощадите моего мужа и моего сына. На это вы можете пойти, лорд Поттер. Я обещал жизнь вашего мужа одному достойному существу», — медленно ответил Влад. «Но только жизни, ничего более. А вот насчет Драка ничего обещать не могу, леди Малфой. Не будь вы в таком положении, я бы показал вам несколько своих воспоминаний. Я не могу простить Драка. Просто не могу». Нарцисса опустила голову, но быстро овладела собой и сказала почти не дрогнувшим голосом: «Драка в коме, лорд Поттер. Возможно, он так из нее и не выйдет. Я говорила с целителем Смитвиком, он не дает никаких гарантий. Метка. Сын получил ее слишком рано, его магическое ядро не успело сформироваться до конца, отсюда вся нестабильность в его поведении». «Ах, так это теперь называется нестабильностью», — съехидничал Влад. «Понятно. А я-то думал, что ваш драгоценный сынок просто псих с замашками садиста. А это, оказывается, всего только нестабильность. Темный лорд обошелся с ним жестоко», — возразила Нарцисса. «Дракон страдает не только от комы, но еще и от последствий отката. Он заплатил». «Неужели?» — холодно спросил Влад. 3 года и 1 сутки, не слишком ли несоразмерная плата?» Нарцисса попыталась что-то сказать, но Влад жестом приказал ей молчать. «Леди Малфой, вот только не надо сейчас напоминать мне, что я избранный, герой света и должен проявлять снисхождение к врагам. Я этого дерьма еще в детстве наелся. Я не то, ни другое и не намерен проявлять третье. Ваш муж и его друзья в клубе по интересам имени Темного Лорда очень хорошо постарались, чтобы выбить из меня любой, даже малейший намек на сочувствие к ним. Да, я не буду убивать вашего мужа, потому что об этом меня попросило существо, куда более достойное, чем все гости вашего Мэнора, вместе взятые. Но насчет Драка, такое не прощают, так что лучше для него будет пребывать в коме как можно дольше, а еще лучше, отправиться оттуда прямо в мир иной, и никак иначе. Гарри, тихо, но твердо сказал Сириус, остынь, перед тобой все-таки беременная женщина. Извините, леди Малфой, я был слишком резок, но я извиняюсь только за это, уже более спокойным голосом сказал Влад, и мнение своего я не изменю, ни насчет Люциуса, ни насчет Драка. Если вам нужно убежище в этом доме, крестный его даст, но на мое прощение пусть не рассчитывают ни ваш сын, ни ваш муж, и я очень надеюсь, что второго ребенка вам удастся воспитать не таким дерьмом, как Драка. Уж прошу прощения за мой французский, Гарри, уже более сердито сказал Сириус. Все, крестный, все, вздохнул Влад и, приманив с сервированного хини столика чашку кофе, сделал глоток. Эльфы Дамана Гримма варили просто божественный кофе, он странным образом бодрил, прояснял мысли и одновременно успокаивал. Вот сейчас Влад немного успокоился и стал приводить мысли в порядок, не понимая, с чего он так взбеленился из-за двух белобрысых засранцев. А Нарцисса, переждав припадок Владова гнева, заговорила снова. «Ваши упреки грубы, но справедливы, лорд Поттер. В том, что Драко вырос настолько избалованным, есть немалая моя вина. Но простите уж, я скажу, наш брак с Люциусом был договорным, но мне повезло. Мы с мужем всегда относились друг к другу очень тепло. Люциус доверял мне, а я – ему. Он не хотел принимать метку, поверьте. Его заставил его отец, лорд Абраксас. Вот уж кто поддерживал темного лорда всей душой, причем вполне искренне. Порой мне казалось, что он не просто поддерживает его, что он его любит, такая порой между ними проскакивала энергетика. Лорд Абраксас не видел в нем никаких недостатков, одни только достоинства, и именно он сыграл немалую роль в том, что в ближний круг темного лорда потянулись аристократы из священных 28. Лорд Абраксас был готов ради него на все, и когда тот захотел Люциуса, он его получил. Писка Хаэм, единственного сына и наследника. Прости, кузина, вырвалась у Сириуса. Ты намекаешь, что темный лорд получил Люциуса в постель. К Нарциссе неожиданно вернулось ее ледяное спокойствие. Будем называть вещи своими именами. Именно так, к несчастью, он выбрал неподходящий объект. Люциус никогда не рассматривал юношей в качестве сексуальных партнеров. По нему сохла половина Хогвартса, но мы к тому времени уже заключили магическую помолвку, и я была вполне спокойна. Так вот, если разбитыми сердцами девушек он гордился, то признание в любви от молодых людей его только злили. Люц мог в ответ и чем-нибудь заковыристым проклясть. Но если вы были помолвлены, пробормотал Влад, как Вальдемарт мог. Помолвка, не брак, вздохнула Нарцисса. А метка делала Люциуса полностью послушным воле темного лорда. Но это привело к тому, что я потом долго не могла забеременеть, и если бы не зелье Северуса, беременность могла бы так и не наступить. Откат за нарушенную магическую помолвку. Если бы не Северус, Драко бы вряд ли дожил до первого дня рождения, таким слабеньким он родился. Но он дожил. Спасибо Северусу. Ваш сын достойно его отблагодарил, прошипел Влад. Нарцисса только горько покачала головой. Я скорблю о Северусе. Он был самым достойным человеком из всех, кого я знала. Люциус попросил его быть крестным Драко. Он считал, что это была честь. Многие удивлялись, что Люциус оказал ее полукровке, сыну Магла, с матерью, изгнанной из рода. Но Люциус всегда умел затыкать подобные разговоры. А Влад вспомнил тот ужасный момент из памяти Гарри, когда их со Снипом неожиданно окружили взявшиеся невесть откуда псы. С ними был и Драко. Снип был отличным боевиком. Ему успешно удавалось отражать заклятия и держать защитный купол над растерявшимся Гарри. Парочку псов ему даже удалось вырубить. Но не Драко. Он не мог причинить Драко вред. Не дали бы крестнические узы. И, в конце концов, Северус пропустил ту роковую аваду. Драко отплатил крестному за все, глухо сказал Влад. Если бы его не было среди тех, кто напал на нас, Снейп сумел бы отбиться. но он не мог причинить вред крестнику, и я не могу его простить еще и за это. Я поняла вас, лорд Поттер, глухо отозвалась Нарцисса, но я не отказываюсь от своего предложения провести вас в Мэнор, чтобы вы могли уничтожить своего главного врага. Действия Люциуса и Драка поставили род Малфой на грань получения печати предателей, а я не хочу, чтобы мой второй ребенок родился в шаге от этой печати. То есть вы заранее догадывались, что не получите моего прощения, сказал Влад. Знали, и все равно просили. Я люблю моего сына, вздохнула Нарцисса. Это для вас он, жестокое чудовище, а для меня, мой любимый сын, мой ласковый мальчик. Влад вспомнил, каким ласковым Драко был с Гарри, и его передернуло. Я не могла не попытаться, устало вздохнула Нарцисса, но я обещала Люциусу сделать все для того, чтобы сохранить род Малфой. Так уж получилось, что я... Тут женщина положила руку на живот и ласково погладила его, что я, все его будущее. А в этом будущем нет места сумасшедшим лордам, слишком добрым светлым волшебникам и непонятным играм министерства. Так что я сделаю все, что потребуется, лишь бы эта необъявленная война завершилась. А сейчас, лорд Блэк, я готова дать вам любую клятву, ибо устала и нуждаюсь в отдыхе. Непреложный обет, Нарси, спокойно сказал Сириус, и я сам лично его сформулирую. Я прекрасно помню, что из всех сестричек Блэк ты самая хитрая, и я никогда тебя не недооценивал. Нарцисса вздохнула и безропотно повторила слова непреложного обета, произнесенного Сириусом. Влад засвидетельствовал его, и Хазелиус отправился провожать очередную гостью Дамана Гримма в ее комнату, дабы леди могла отдохнуть. Уф, выдохнул Сириус, не кажется ли тебе, Гарри, что скоро мой дом придется переименовать в отель Гримма? Кого еще принесет нелегкое? Ну, задумчиво сказал Влад, попивая вторую чашку кофе, Нарцисса действительно может быть нам полезна в плане проникновения в Мэнор. Она права в одном, Сири, пора заканчивать эту волынку. Трагедия слишком затянулась. А Нагайна? Задумчиво спросил Сириус. Мы можем уничтожить все крестражи, но Нагайна останется, и это может создать дополнительные трудности. А вот об этом я и хотел тебе сказать. Я же собирался остаться у границы Мэнора и понаблюдать, но сейчас думаю, что мне стоит проникнуть туда. Гарри, возмутился Сириус, ты не находишь, что это чистой воды самоубийство? Никак нет, ответил Влад. Если ты помнишь, мне удалось вполне себе беспрепятственно перемещаться по Мэнору в облике Джарвида, и границы его я пересек без проблем. Не думаю, что что-то изменилось с той поры. Люциусу явно не до этого. А твоя драгоценная ноша, иронически хмыкнул Сириус, не случится ли так, что после твоего превращения сумка под тебя не подстроится? Из ошейника ты сумел выскользнуть, помнишь? Сумел, кивнул Влад. Но сумка, в отличие от ошейника, родовой артефакт Поттеров. Думаю, что она подстроится под меня без проблем. В конце концов, проверить это никто не мешает. И перекинулся. Все прошло гладко, как обычно. Что же касается зачарованной сумки, то она уменьшилась, как миленькая, и осталась там, где положено. Влад ощущал ее, и биение сердца Василеныша, а вот Сириус заявил, что никакой сумки на Владе не видит в упор, Джарви как Джарви. Хм, видимо, сумка при превращении отправилась туда же, куда и одежда, то есть практически никуда не делась, став при этом невидимой. Спорное утверждение, и все же, во всяком случае артефакт Поттеров не подвел, и Василеныш продолжал чувствовать себя хорошо. Правда, Влад ощущал, что до появления на свет мелкого чешуйчатого осталось недолго, но сколько он точно не знал, и сидеть на одном месте и ждать просто не мог. Ощущение того, что время тянуть нельзя, никуда не исчезло, а только усилилось. «Проверил?» – спросил Сириус. «Вот и славно, все равно не пущу. Змеемордый скоро распознает подмену, если уже не распознал, и будет зол, как никогда раньше. Пусть на своих соратничках отрывается. Не дай Мерлин почует тебя. И вообще, ступай, отдохни, подумай хорошенько. Гермионе напиши, а то она там наверняка волнуется, бедная». «Не-не», — ответил бодро Влад, — «я с ней только позавчера связывался. И да, рассказал кое-что, не без того. Чувствует Герм себя хорошо, там много солнца, много фруктов, да еще и аборигены на ранчо Мариуса, или как там оно в Австралии называется, с нее готовы пылинки сдувать. У них там шаман местный сразу почуял в ней сильную колдунью, будущую мать сильного колдуна, так что они теперь ей подношения таскают, коврики всякие, бумеранги, посуду глиняную и браслеты из полосок кожи кенгуру. Хоть этнографический музей открывай, а еще камушков целую коробку натащили. Красивые такие, опалами называются. А опалы-то за что? А у ее малыша стихийный выброс был ага, прямо в животе до такой силы, что дождь вызвал. А у них как раз родник пересыхал, в Австралии летние дожди редкость. Так вот, дождь пошел, родник наполнился, а вместе с ним и пара соседних речушек из тех, что летом пересыхали. Так что теперь она для местных туземцев есть живое воплощение матери-богини, а ее нерожденного сына называют радужным змеем, и мистеру Мариусу насчет ее охраны можно не беспокоиться. Они за нее кого хочешь обидят и скажут, что так и было. Да и местная магическая община сильной колдуньи только рада, в Австралии магов немного, несмотря на то, что континент огромный. Какая-то странная там разновидность магии, местным комфортно, а вот белым, далеко не всем. Так что многие маги, что хотят поселиться в Австралии, вынуждены через год-другой переезжать. Некомфортно им там, а вот Гермионе очень нравится. И вообще, Сири, ты сам отдохнуть не хочешь? Гарри, ты мне зубы не заговаривай, заявил Сириус. Я сам бывший мародер. Пока не отдохнешь, никакого разговора насчет проникновения в Малфой Мэннер не будет. А когда я отдохну? Спросил Влад. Тогда и думать будем, отозвался Сириус. Влад вздохнул и отправился в свою комнату. Спать и впрямь хотелось, сказывалось то, что Василеныш, пусть и понемногу, тянул из своей новоявленной мамочки энергию. Правда, по пути он навестил Регулуса и узнал, как обстоят дела у Долохова. Что касается Регулуса, то с ним все было в порядке. Узник пещеры Инфери как раз закончил трапезничать, а находившаяся при нем Беллатрикс развлекала его рассказами из новейшей истории магической Британии, старательно смягчая слишком уж острые места. Регулус радостно приветствовал Гарри и посетовал на то, что целитель запрещает ему колдовать. «Риги, ты как ребенок», — проворчала Беллатрикс. «Скажи спасибо, что разрушение твоего магического ядра удалось остановить и пошел обратный процесс. Но колдовать тебе нельзя будет еще долго. Я только хотел быть полезным», — сердито сказал Регулус. «Будешь», — высказалась с пейзажа на стене вездесущая Вальпурга. «Но сначала тебе нужно выздороветь. Риги, семья не может позволить себе потерять тебя еще раз». Послушный сын Регулус хотел было возразить, но только кротко вздохнул, хотя чертенята в его синих глазах плясали. Влад подумал, что бунтарями удались оба сына Вальпурги, просто Регулус лучше умел мимикрировать под окружающую обстановку, да и достать его на Слизерине Дамблдору было труднее. Во всяком случае, те, кто считает Регулуса мирным, тихим и послушным ребенком, глубоко ошибаются. Одна его авантюра с похищением крестража Волдичева стоит. Но ведь хорош, зараза, очень даже хорош. Да, гусары, молчать. Во всяком случае, Влад быстренько свернул беседу, сославшись на необходимость отдохнуть, и по пути к своей комнате встретил в коридоре Андромеду. Та со вздохом рассказала ему, что печальный диагноз Долохова подтвердился. Беда была в том, что маги, как выяснилось, во всяком случае, британские маги онкологию лечить не умеют от слова совсем, поскольку заболеванию ею не подвержены. Другие болезни, да, проклятие, вполне себе, хотя в последнее время уровень подготовки целителей заметно снизился, а вот онкологические заболевания, нет, поскольку никакой надобности для магов в этом не было, во всяком случае, до недавнего времени. Удивленный Влад поинтересовался, каким образом эта болячка могла тогда развиться у Долохова, и получил ответ, что это редчайшая индивидуальная реакция на полученный откат. «Видишь ли, Гарри», — пояснила Андромеда, — «у каждой страны своя национальная специфика усваиваемой магии, у Британии, в том числе, а Долохов, как ни крути, русский, британские источники для него — чужие, а в Британии он прожил большую часть своей сознательной жизни, плюс пребывание в Азкабане, вот и получил он в качестве отката болезнь, для британских магов совершенно не характерную и неизлечимую, увы. Я уже послала Кричера за зельями во Францию, наказав купить необходимое, но работы русских зельеваров. Думаю, что удастся притормозить развитие болезни. Не знаю, надолго ли. Это большие траты, но такие зелья больному необходимы. Бёль, конечно, умница, но ее личная магия, сам понимаешь. «Понимаю», — согласился Влад. «А как Нимфодора? Физически, в порядке, Гарри», — вздохнула Андромеда. «То есть почти в порядке. Дня три ей придется провести в постели, но прогноз вполне благоприятный. Но, боюсь, что после этого Сири придется ввести ее в рот как можно скорее, тогда закладки, которые наложил один ее седобородый наставник, слетят, и будет возможность пробиться к ее разуму и логике. «Так плохо?» – сочувственно спросил Гарри. «Плохо», – горестно вздохнула Андромеда. «Я для нее стала темной ведьмой, Тед, предателем идеалов света, а вы с Сириусом, живыми воплощениями самой тьмы. А уж что она говорит о несчастной Беллы, я не могу воспроизвести такое. А еще она вбила себе в голову, что влюблена в этого недооборотня, Люпина. Но, как бы то ни было, этот брак я допущу только через мой труп. Не в том беда, что он оборотень, а в том, что он мерзавец, поверь, я знаю точно. Но Нимфодор ничего и слышать об этом не хочет. Мы с Тедом упустили нашу девочку. Наша вина, наша. Не расстраивайтесь, Андромеда, попытался утешить женщину Влад. Думаю, что введение в рот это изменит. И не думаю, что Люпин еще раз побеспокоит вашу дочь. А как говорят на далекой родине нашего гостя, с глаз долой, из сердца вон. Дай Мерлин, махнула рукой женщина. Спасибо, Гарри, ты добрый мальчик. Отдохни непременно, ты выглядишь ужасно усталым. Я так и собирался сделать, улыбнулся Влад. Дойдя до комнаты, Влад с облегчением рухнул на кровать поверх одеяла и моментально вырубился. А проснулся он только вечером следующего дня. Сириус строжайшим образом запретил беспокоить крестника. Радужный змей, Бобби Бобби, в 1926 году английский антрополог, специализирующийся на этнологии и этнографии аборигенов Австралии, профессор Альфред Рэдклифф Браун отметил, что многие группы коренных народов, распределенных по всему австралийскому континенту, видимо, сохраняют варианты одного общего мифа, повествующего о змее, невероятно сильном, зачастую опасном, иногда огромном, тесно связанном с радугой, дождем, реками и глубокими водоемами. Рэдклифф Браун использовал термин «радужный змей» для описания данного божества, происходившее от более крупного существа, видимого как темная полоса в Млечном Пути. Оно проявляется перед людьми в этом мире в виде радуги. Существо обладает лечебными способностями, оно может лечить язвы, слабости, другие болезни. Примечание к части. Подарки аборигенов Гермионе. https://pinimp.com700-36x3e69e2e69e2e5b9452755apt0f0yop48b9cb8 Aboriginal dot painting Aboriginal art symbols jpg https avatars mds yandex net get zen dots 1856956 pub5d3bf69397216 D00503F25D30C08CB96CFD00C32503D5C1200 https имконтикуес репортер ЦОМАУ 090719XC110JPG https ipinimp.com оригинал SA338985A338958A4D7BBCF94902B4783A2392JPG https аватарс мдс яндекс нет get pdb 1750646 946 904 0A24E9B4D42B4D9B21C1996S1200 Глава 39. Экстремальная ночная экскурсия. Проснулся Влад только вечером следующего дня. Сириус строжайшим образом запретил беспокоить крестника. За это время Сириус успел провести ритуал возвращения в рот Андромеды и ввести Теда Танкса в рот Блэк младшей ветвью. Ритуал прошел удачно, и теперь Теодор Тонкс значился на родовом гобелене как Теодор Цефей Тонкс Блэк. Правда, сообщивший Владу эту радостную весть, Сириус выглядел несколько вымотанным, но он объяснял это тем, что ему еще трудно оперировать со столь большими объемами магии. Видишь ли, крестник, удрав из дома, я не проводил ритуалов, полагающихся наследнику, а из Азкабана добраться к родовому камню затруднительно. Вот теперь и приходится за это расплачиваться. Но это вполне справедливая цена за мою глупость. И да, боюсь, что когда ты разбудишь родовой камень Поттеров, тебе первое время тоже будет трудновато, но я тебе помогу. В конце концов, в том, что ты оказался фактически отрезанным от рода, вина не твоя. Ничего, парочка жертв, и все придет в норму. Хотел бы я увидеть Дамблдора на собственном родовом камне, медленно произнес Влад. Вот-вот, верно мыслишь. Врагов, конечно, следует прощать, но только тогда, когда они надежно упокоены и уже не могут тебе ничем навредить или помешать. Увы, но такова наша реальность. Понял я, понял, кивнул Влад. От ритуалов не отказываюсь, рот приму, но не раньше, чем мы разберемся со всей этой катавасией. Да и Грим раньше не советовал, так что стоит нам поторопиться с нашим делом. Теперь у нас нет проблем с ядом Василиска, кивнул Сириус. И осталась только Нагайна, заявил Влад. Именно поэтому я намерен проникнуть в Малфой Мэнор как можно скорее. Повезет, отправлю эту рептилию к ее змеиным праотцам, а если кто еще подвернется. В общем, сами виноваты будут. Ты все-таки не оставил эту затею, вздохнул Сириус. Не слишком ли ты самоуверен, каким бы ни был змеемордой, но он серьезный противник. Был серьезным противником, ответил Влад. А сейчас это просто спятивший псих, чьих соратников держит рядом с ним только метка и страх за собственную шкуру. «Не спорю», — отозвался Сириус. «Но этот спятивший псих очень силен магически, да еще и от соратников своих подзаряжается, постепенно превращая их в таких же спятивших психов. Он опасен, Гарри, и зациклен на тебе. Сириус, я не тепличное растение и не кисейная барышня», — ответил Влад. «Я могу за себя постоять». «Хорошо», — вздохнул Сириус. «Вижу, что отговаривать тебя бесполезно. А тебя можно было бы отговорить, будь ты на моем месте». «Все», — усмехнулся Сириус, — «уел. Но ты туда один не отправишься. Только не с тобой», — отрезал Влад. «Ты не в форме после ритуала». «Я, нет, а вот Белл, да. И как боевик Белла куда опытнее тебя, согласись». «Соглашаюсь», — проворчал Влад. «В принципе, боевая подруга в качестве сопровождения его вполне устраивала. Но она не сможет проникнуть в Мэнор. Зато она сможет вести, как там маглы выражаются, внешние наблюдения. И сможет дать знать мне, если поймет, что дело неладно. К тому же, Белл неплохо научилась владеть магловским оружием». «А патроны?» – удивился Влад. «Мариус прислал, или кто-то из домовиков оружейный магазин грабанул. Обижаешь», – заявила до тех пор неподвижно сидевшая в соседнем кресле Беллатрикс. «Как выяснилось, заклятие копирования вполне себе действует на эти магловские штучки, и своей убойной силы они ничуть не теряют. Я проверяла». «Хорошо», — согласился Влад. «Раз уж оружие вполне себе действует здесь, будет действовать и там. А это перспективы. Интересно, удастся ли завалить Валдю из Беретты?» «Не думаю», — покачал головой Сириус. «Если он и впрямь нежить, то его этим не убьешь, только обездвижишь, да и то с вероятностью процентов 30. «Мне и этого достаточно», — зло улыбнулся Влад. «Обездвижу и голову отрежу. Без головы чай не воскреснет». «Не успеешь», — резонно возразил Сириус. «Псы тебя добьют. И вообще, ты на разведку собирался или убийство змеи мордова устраивать? Геройствовать запрещаю, крестный я или нет? И вообще, убьют, домой не приходи. Понял, понял», — заржал Влад и подумал, что как-то он на Сири плохо влияет. «А ты-то сам понял, что сказал?» Сириус немного помолчал и расхохотался сам. В конце концов высокие договаривающиеся стороны пришли к соглашению. Влад не пытается самостоятельно и без поддержки убить Валдемарта, его цель – разведка. Ну и Нагайна, конечно же, и при малейшем риске раскрытия он делает ноги как можно быстрее. Белла дожидается Влада у границы Мэнора, в случае его раскрытия сообщает об этом Сириусу и дожидается его, а уж там видно будет. План потрясал своей конструктивной продуманностью, но Владу приходилось выпутываться из разных передряг с куда более неясными перспективами и планами, так что это его не волновало. Похоже, легендарное везение Гарри, 3 года шлявшееся неизвестно где, теперь честно отрабатывало прогулы, да и к активным действиям пора было переходить. Было у Влада такое чувство. К Малфой Мэнору Влад и Белла аппарировали вдвоем, без Кричера. Успехи Влада на поприще аппарации были пока довольно скромными, но в сопровождении куда более опытной Беллатрикс все получилось. Василеныш мирно дремал в поясной сумке, кроме волшебной палочки в чехле у Влада при себе была беретта, 3 ножа и парочка гранат. Он твердо решил оставить на память о себе гостям Малфой Мэнора парочку пакостных сюрпризов, в идеале у спальни змеи Мордова, а если не получится, так кому повезет.